кто ожидает, что жизнь он окончит, в грязных притонах скитаясь? Те презирали шапки ничтожных по чину. Ныне за это с шейной колодкой стоят. Эти ходили в рваной холодной одежде, нынче ничто им длинный вельможий халат. Вся наша жизнь — суета. Только окончишь ты песню свою, песня раздастся моя. Земли, что были чужими вчера, завтра родные края. Все наши хлопоты — вздор. Мы ведь в конце-то концов людям другим, не себе, к свадьбе готовим убор. Даос радостно захлопал в ладоши и воскликнул: «Разгадал, разгадал!» «Что ж, пошли?» — произнес Джэньшиинь. Он взял у даоса суму, перекинул ее через плечо и, не заходя домой, последовал за ним. Едва они скрылись из виду, как на улице поднялся переполох. Люди из уст в уста передавали о случившемся. Госпожа Джэнь была совершенно убита известием об исчезновении мужа. Посоветовавшись с отцом, она отправила людей на поиски, но все было напрасно. Посланные возвратились ни с чем. Делать было нечего, пришлось госпоже Джэнь жить за счет родителей. К счастью, при ней были две преданных служанки. Они помогали своей хозяйке вышивать, та продавала вышивки и таким образом частично возмещала расходы отца на ее содержание. Правда, Фын Су все время роптал, но так как выхода никакого не было, вынужден был мириться с создавшимся положением. Однажды служанка из семьи Джэнь, покупая нитки у ворот дома, услышала на улице крики: «Дорогу! Дорогу!» «Это едет наш новый начальник уезда», — говорили прохожие. Девушка украдкой выглянула за ворота и увидела, как мимо нее беглым шагом прошли солдаты и служители Ямыня, а за ними в большом паланкине пронесли чиновника в черной шапке и красном шелковом халате. У служанки подкосились ноги от страха, и в голове ее пронеслась мысль: «Какое знакомое лицо у этого чиновника! Где я его видела?» Девушка вернулась в дом и вскоре позабыла о случившемся. А вечером, когда все собрались спать, раздался страшный стук в ворота и гул множества голосов. «Начальник уезда требует хозяина дома на допрос!» Фын Су онемел от испуга и только бессмысленно таращил глаза. Если вы хотите знать, что произошло дальше, прочтите следующую главу. Глава вторая, в которой говорится о том, как жена Линь Жухая, урожденная Дзя, умерла в городе Янчжоу, и как Лэн Цзэсин рассказывал о дворце Жунго. Услышав крики, Фын Су вышел за ворота и с подобострастной улыбкой спросил, в чем дело. «Подавай нам господина Дженя!» — кричали люди. «Моя фамилия Фын, а не Джэнь», — робко улыбаясь, возразил Фын Су. «Правда, у меня был зять по фамилии Джэнь, но вот уже 2 года, как он ушел из дому. Вы, может быть, о нем спрашиваете?» «Мы ничего не знаем», — отвечали служители Ямыни. «Нам все равно, Джэнь или Дзя». Джэнь, Дзя — игра слов. Джэнь — значит истинный, Дзя — ложный. «Раз твоего зятя нет, мы тебя самого доставим к начальнику уезда». Они схватили Фын Су и, грубо толкая его, удалились. В доме Фын Су поднялся переполох. Никто не знал, что случилось.